Рассказ о мученичестве этого христианского философа имеет вид судебного протокола. При этом нет основания предполагать, что в данном случае в запись вкрались какие-нибудь сторонние измышления. Заинтересованные в этом деле христиане не встретили бы никаких особых затруднений, если бы после смерти мученика пожелали рассмотреть и списать для себя протокол о судебном разбирательстве этого дела. А во всяком случае, после обращения Константина Великого римское правительство не поставило бы препятствий таким лицам, как, например, Евсевий Кесарийский, которые старались сохранить память о благородных мучениках, положивших свой живот за веру свою. Кроме того, искусство стенографирования было уже хорошо известно и употреблялось в Риме. Первая речь Цицерона против Кателины, произнесенная экстемпоре, как хорошо известно, была записана секретарем оратора Марком Тулием Тироном. Поэтому христиане, если бы только это оказалось для них желательным, могли стенографически записать все происходившее на суде. Притом акты святого Аполлония – не единственный пример дошедшего до нас судебного разбирательства над христианами, так как кроме него дошло до нас много других. Деяния сцелетанских мучеников равным образом представляют собой копию судебного делопроизводства. То же самое можно сказать и о других «acta sanctorum». В деяниях Аполлония нет ничего такого, что могло бы давать повод сомневаться в подлинности рассказа. Имя Перения, правда, искажено в Терентии, но стоит только написать эти имена заглавными буквами, и искажение сразу же объяснится само собой. Помимо этого, самая дата, хронологическая верность всех показаний, колорит места и времени и другие внутренние черты рассказа, отнюдь не возбуждая сомнения, все, напротив, подтверждают подлинность документа. Вследствие этого не только Конибер, но и такие строгие критики, ученость которых бесспорна и которых, конечно, нельзя упрекнуть в излишней доверчивости, как Гарнак, Гильгенфельд и Рорбах, решительно допускают подлинность этого новооткрытого памятника древнего христианства. Поэтому мы можем принимать его с полным доверием. Что же мы находим в этом интересном остатке христианской древности? Конечно, у нас есть и другие апологии нашей веры, более полные, чем апологии Аполлония. Апологии Аристида и святого Иустина Философа, хотя мы не можем точно обозначить год их происхождения, были написаны лета 25 и 50 раньше. Но защита христианства, представляемая этими двумя писателями, была составлена в кабинете после тщательного размышления и с особую специальную целью. Эта же апология есть экспромт ученого мужа, когда он вызван был к оправданию своих религиозных верований перед судьею, который должен был решить его судьбу. Это, так сказать, фотографический снимок жизни. Она интересна не только, даже и не главным образом, вследствие излагаемых в ней доводов, но как самоизображение христианского ученого мужа среди самых критических обстоятельств своей жизни. Что же это изображение раскрывает перед нами? Оно показывает нам в лице Аполлония, мужа в истинном смысле этого слова, человека, отличающегося самообладанием и ясным умом, вполне осознающего переживаемый им кризис, человека, который со спокойным взором встречает угрожающую ему судьбу. У него есть возможность избежать этой судьбы, но эту возможность он сам отсекает себе сознанием правоты своих убеждений, страхом Божиим и любовью ко Христу. От начала до конца он не обнаруживает ни малейшего признака колебаний. Он глубоко чувствует несправедливость закона, требующего от него делать то, что запрещает Бог. Из уст его не вырывается ни единого слова сожаления, ни единого такого звука, который бы обнаруживал в нем раздражение. Он во время всего судопроизводства остается одинаково спокойным, достойным своего звания мужественным христианином. Он не упрекает префекта, его ответы судье тверды, но человеколюбивы, он не желает ему никакого зла. Он надеется, что его судья также, быть может, примет небесный свет, который для него выше жизни и всех ее привязанностей. Аполлоний изображает в своей личности не только достоинство, но и человеколюбие своего божественного учителя. Почему он ценит свою веру выше всего земного? Не надо делать ошибки, которая уже делалась некоторыми учеными, писавшими об этой апологии христианства со стороны ученого-мученика. То, что мы скажем здесь, одинаково применимо к подобным же ошибочным суждениям, допускаемым в отношении к апологии Аристида. От человека, который защищает свою жизнь, нельзя ожидать, чтобы он дал полное изложение своих принципов. То, что он говорит, не имеет своей целью формальное изложение его воззрений или его религиозных верований. Речь его имела своей целью убедить в высшей неправде тех лиц, к которым он обращался. А Аполлоний, как ученый, Аполлоний, как сенатор, хорошо знал тех лиц, к которым он обращался со своей речью. Он знал, что более всего могло иметь значение в их глазах. Мы можем идти дальше и сказать, что он знал, что, собственно, его самого склонило в пользу христианства, когда он был язычником. Но только мы должны иметь в виду, что действительный, фактически верующий христианин смотрит на свою религию с иной умственной точки зрения. Он смотрит на нее как человек, который испытал в жизни такую благодать, какой не может видеть никакое языческое око и не может воспринять никакое языческое сердце. Поэтому было бы нелепо в речи Аполлония искать полного изложения наличного христианского учения или полного изложения его собственных глубочайших убеждений. Аргумент, опирающийся на молчание, всегда сохраняет свое значение, особенно когда мы знаем, что говорящее по самому существу дело, вследствие краткости предоставленного ему времени, может сказать только то, что должно произвести наиболее благоприятное впечатление на слушателей. Что же поэтому Аполлоний считает таким, что, вероятнее всего, могло бы оказать влияние на Пирения и других его слушателей в его пользу? «Я твердо решился, — говорит он им, — содержать прекрасную и славную заповедь Божию, которая преподана мне моим Господом Христом». В чем же состоит эта прекрасная и славная заповедь? Христос учил своих учеников воздерживать свой гнев, умерять свои влечения, обуздывать свои похоти, отгонять печаль, быть сострадательными, поддерживать человеколюбие, отвергать суетность, устранять мщение, не быть взыскательными, презирать смерть, чтить правителей, поклоняться Богу и верить в бессмертие души, ожидать суда смерти, надеяться на награду по воскресении. Аполлоний, очевидно, особенно выдвигает на первый план то, что Христос учил христиан практической добродетели и особенно христианской любви с целью получить награду в будущей жизни. Да, это учение, говорит он, не есть простой звук, не просто красивые фразы. От сели мы не должны блуждать, но мы ведем жизнь добрую и надеемся на будущую жизнь. Почему же? Потому что мы веруем во Христа. Речь произвела глубокое впечатление на судью. «Я хотел бы освободить тебя, — сказал он, — но я не могу сделать этого». Благородный мученик ударил по струне, которая находит отзвук во всяком неиспорченном сердце. Сенаторы Комоды не были жестокими, фанатическими последователями стоической добродетели. Большинство из них были люди, не отличавшиеся какими-нибудь возвышенными идеалами. Как бы ни низок был сам по себе человек, он невольно ценит благородство добродетели, и все люди жаждут будущей жизни. Христос, Слово Божие, воплотившись в Иудее, учил добродетели и обетовал будущую жизнь. Сила Христова Слова и примеры заставляли Его последователей вести жизнь добрую. Это возвышенное учение, поддерживаемое авторитетом Слова Божия, и эти благородные дела произвели глубокое впечатление на сердце Аполлония и многих других искренних язычников. Это же самое учение и дела, как думал Аполлоний, могли найти отголосок и в сердцах его языческих судей. Мир и в настоящее время полон язычниками, новейшего покроя. Быть может, на них, как и на их собратьей при императоре Комоде, христианские добродетели и непоколебимая христианская вера в будущую жизнь и будущую награду могут производить большее впечатление, чем целые тысячи ученых-апологий. То, что придавало такую подавляющую силу голосу Аполлония и голосу тысяч других страдальцев за Христа, это была их безусловная, непоколебимая уверенность в бессмертии души и в торжестве веры Христовой. Голос Аполлония, звучащий со всей силой глубочайшего убеждения, провозглашающий это учение нашего Господа, которое, в конце концов, было отголоском наших глубочайших стремлений, не мог не поразить слушателей своего рода электрическим ударом. Если бы христиане XIX столетия исповедовали основные истины своей веры с подобной же силой убежденности и с подобной же безусловной искренностью, если бы они запечатлевали свою веру своей жизнью и, пренебрегая благами настоящей жизни, возлагали бы надежду на будущую жизнь, то многие ли бы из новейших язычников, теперь глухих к прекрасной и славной заповеди Христовой, не почувствовали бы в себе сознание ее красоты и славы? Аргументация Аполлония затем имеет не только утвердительный, но и отрицательный характер. Он не только защищается, но и сам обвиняет. Ему предстоит пожертвовать своей жизнью за отказ совершить поклонение богам Кесаря. Но, защищая себя, он делает нападение на них. Доводы его не представляют ничего особенно нового. Они не раз высказывались со времени того, как старый Ксенофан поносил лгущих, обманывающих, походствующих богов божественного Гомера, академиков и перипатетиков. Стоики не раз повторяли эту же самую аргументацию. Аполлоний, правда, не останавливается на безнравственности языческих божеств. Для него, как поклоняющегося единому истинному Богу, всемогущему Творцу неба и земли, есть чистая нелепость, безумство, боготворить камни, бронзу и дерево, обделанные в обычную человеческую форму, как распорядителей человеческой судьбы. Подобно Аристиду, в одном месте он употребляет почти те же самые выражения. Он осмеивает глупости египтян, которые оказывали божеские почести Луку и Парею. Христианский сенатор и ученый муж вполне понимал, пред кем он говорил. Председатели и члены Римского сената, преемники Цицерона и тех авгуров, которые не могли не улыбнуться друг другу, совершая свои авгурские обряды. Все они чувствовали силу этого нападения Аполлония. Они не смели ломать копье за богов, к поклонению которым хотели склонить своего христианского сотоварища. Они постыдились даже прерывать это его изобличение. Они дослушали его речь до конца, и тогда только префект спокойно сказал ему: «Ты наговорил много философии и доставил нам удовольствие». Нет сомнения, что христианский мученик вовсе не имел своей целью доставлять своим судьям удовольствие. Нет сомнения, что эти любезные слова с достаточной ясностью доказывали ему, что его усилия пробудить сознание истины в сердцах сенаторов остались напрасными. Тем не менее, слова Аполлония не пропали бесследно. Собственно, для себя он благодаря им ничего не достиг. Но для своей религии и для своих собратьев он сделал весьма много. В сердца тех, кто слушали его или кто читали его речь, он положил закваску, которая должна была оквасить их мысли и рано или поздно произвести свое действие. Люди даже гнусные, мало того, даже беспринципные, получают сильное впечатление, когда видят отражение своего образа в зеркале истины. Видя свои искаженные черты, они начинают стыдиться самих себя. Совесть есть строгий судья, которого нельзя подкупить, хотя на время и можно притупить ее чувствительность. Раз отведал человек сладости истины, он будет иметь непреодолимое стремление освободиться от лжи. Устранить ложь со своих уст — это уже половина победы в пользу истины. Сначала человек только терпит истину, затем он начинает уважать ее, а, наконец, и вполне принимает ее. Аполлоний открыл глаза достопочтенным членам Сената настолько, что они могли видеть, какую гнусную карикатуру представляла собою римская государственная религия. И они увидели это, потому что, хотя будучи ее официальными охранителями, они не сказали ни слова в опровержение доводов Аполлония. Это было, по выражению Цицерона, «cum tacent probant» — «когда молчат, значит, одобряют». Они не только осудили язычество, но вместе с тем обнаружили уважение к учению мученика. Обычная человеческая немощь, снисходительность к другим, предание старины заставляли их держаться старой лжи, хотя вместе с тем истина уже заставляла их смело стоять за свои права и права совести. Души их были побеждены, но их воля была строптива. Но тот, кто преследует вследствие своей немощи и вопреки своим лучшим убеждениям, не есть ожесточенный, безжалостный враг, каким всегда бывает невежественный фанатик. Первый ощущает гниль там, где последний находит только медь. Первый краснеет, подвергая других пытке, а последний злорадствует. Первый пользуется всяким поводом к тому, чтобы избегнуть акта гонительства, а последний всегда ходит с поднятой для удара рукой. Аполлоний оказал своим собратьям хорошую услугу, когда он заставил государственных мужей Рима признаться, что его речь доставила им удовольствие. Нападение его достигло своей цели, и оно оказалось наилучшей защитой.